Я как-то раньше не думала, что это может быть выгодно. Такое точно возможно, нужно только узнать условия. Скорее всего, попросят застраховать оборудование и возьмут небольшой процент. Это немного увеличит цену. На какой срок договариваться о рассрочке? Договаривайся на полгода, с обязательной возможностью досрочного погашения и перерасчетом процентов. Пойду я искать нужную мне информацию на торговой площадке, стучись, если будет скучно. Подмигнул я соседке, глядя на стройную фигурку, появлялось назойливое желание содрать с нее одежду. Надо этот вопрос тоже сегодня прояснить, решил сделать я себе пометку, а то наброшусь случайно. Хорошо, удачных поисков, немного смутилась под моим взглядом Рика. Вернувшись в свою комнату, я с комфортом развалился на кровати, выгнав назойливые мысли о девушках, приступил к поискам. Воспользовавшись советом компаньонки, я зарегистрировался в сети и на торговой площадке от имени нашего совместного предприятия. Оплатив взнос, я получил доступ к нужным мне разделам. Искин был озадачен выкачать весь массив объявлений и разбить по категориям. По предварительным данным на эту операцию потребуется полчаса. Чтобы не скучать, я начал просматривать объявления через планшет. Чего тут только не было: чучело местной фауны, убитые глайдеры, тягачи, вытяжки, различные базы знаний, электроника и тому подобное. Рика была права, когда назвала это барахолкой. Пока я просматривал это безобразие, мой электронный друг закончил анализ скачанных данных. Для начала я решил поискать информацию о продаже имплантов для пси-активных людей. К моему ужасу, ни одного образца в продаже я не нашел. Это уже становилось не смешно. Либо такие модели тут в принципе не нужны и поэтому их не поставляют, либо таким образом отслеживают появление псионов. Во всех клиниках в разделе имплантов для псионов было написано: только по предварительному заказу, то есть ты заказать то можешь, но, во-первых, придет не скоро, во-вторых, кому надо станет известен покупатель. Уже отчаявшись что-либо найти, я начал по-всякому играться с фильтром, пробуя отыскать хоть какой-то след таких имплантов, может кто-то покупал или менялся на что-то, разрешил искать во всех архивных записях. Минут через 40 отчаянных поисков, мне попалось на глаза одно объявление. Некто Гинсрок готов был обменять имевшийся у него имплант, рассчитанный на установку псиону, на ряд редких ингредиентов. Две вещи из списка у меня были: это шкурки фергов в количестве 40 штук и 10 малых кристаллов. Также требовался большой камень ментала, вот это была проблема, ввоз камней ментала без соответствующего разрешения был запрещен. Также были нужны еще несколько неизвестных мне компонентов, но покопавшись в базе, я понял, что добуду их без проблем. Возможно, это объявление какая-то ловушка, но других вариантов у меня пока просто нет. Да и странно это для ловушки, объявление не обновлялось очень уж давно. Взвесив все за и против, решил все-таки связаться и уточнить, вдруг уже и нет у него этого импланта. Попытка вызова абонента, к сожалению, не прошла. Скорее всего, продавец находился вне города, а связь ему была недоступна. Ну, что ж, тогда напишем ему сообщение. Как появится в городе, получит письмо, и если объявление все еще актуально, свяжется со мной. Следующая цель поиска – выяснение реальной стоимости кристаллов. Запустив анализ имеющихся объявлений и прайс-листов компаний, занимающихся скупкой, стал просматривать результаты. Скупщики за один пустой малый кристалл давали в среднем 800 кредитов, если продавать через объявление – можно выручить на 40% больше. Еще 30% можно было прибавить к стоимости, если наполнить кристалл энергией. В общей сложности я мог продать все кристаллы за 1040 тысяч скупщикам, либо почти за 1500 через торговую площадку, а если повезет, то и еще дороже. Однозначно смысл продавать через площадку был. Светиться мне не хотелось, поэтому следовало найти способ, как можно продать, не засветившись. Выход нашелся достаточно быстро. Существовали специальные конторы, выступающие посредниками при проведении подобных сделок. За свои услуги они брали небольшой процент от суммы продажи. Тебе нужно было всего лишь приехать и отдать товар, за тебя это мог сделать кто угодно. Сдавшему выдавалась специальная карточка. На ней фиксировалась информация по сданному на реализацию лоту. По этой же карте, в случае успешной продажи, можно получить деньги. Компания сама проводила оценку и размещала объявление. Ты мог только назначить минимальную сумму выкупа и определить способ продажи. Аукцион или цена будет фиксированная. За результатом торгов можно было следить по специальному коду, указанному на карточке. В случае успешной продажи, для получения денег, надо было обменять карточку на обезличенные банковские чипы. Обналичить их можно было в любом отделении банка, но в отличие от кристаллов, только на этой планете. Если продажа не удалась, лот возвращался. В случае порчи лота или его пропажи, компания компенсировала ущерб. Имя продавца и данные нигде не фигурировали. Конечно, существовала вероятность, что тебя вычислят, но других вариантов я не видел. В Бартоне таким бизнесом занимались только две компании, рейтинг у них был примерно одинаковый, поэтому, посмотрев, где находится ближайшая из них, запланировал на вечер поездку. Я решил разбить свое добро на три лота, 100, 300 и 600 кристаллов. После недолгих раздумий, пришел к выводу, что продавать лучше через аукцион. В сети давно не было лотов с таким товаром, поэтому я ждал большого интереса к моим лотам. Осталось решить последний вопрос, найти приличный бордель. Сказывался месяц, проведенный у аборигенов, организм требовал полноценного отдыха. Как я и ожидал, таких заведений в городе оказалось великое множество. В сети было полно рекламы подобных заведений, в которых расхваливалось богатство выбора и качество оказываемых услуг. В некоторых объявления даже намекали на наличие экзоток. Я очень надеялся, что это не похищенные аборигенки. Почитав отзывы, решил выбрать не дорогой, но приличный салон, расположенный всего в 10 минутах ходьбы от нашей гостиницы. От созерцания красоток, работающих в заведении, меня отвлек стук в дверь. Посмотрев на время в углу экрана, немного удивился, оказывается, я провел в сети уже более 3 часов. Пока я поднимался с кровати, в дверь, не дождавшись ответа, заглянула Рика. «Не отвлекла?» – спросила девушка. «Нет, я как раз закончил срочные дела. К тебе с двумя новостями. Новость первая, только что на связь выходил менеджер от строителей. Они прислали окончательную смету и подтвердили возможность рассрочить платежи. Цена оказалась немного меньше, чем я предполагала. Первый взнос, покрывающий стоимость работ, составит 1 миллион. Оборудование обойдется нам в 2600 тысяч. С учетом страховки и процента, мы должны выплачивать по 540 тысяч ежемесячно. Это без учета стоимости работ по твоему плану на расширение базы. Замечательно, тогда давай заключай договор на первую часть работ с рассрочкой платежа, сегодня его подтвердим и оплатим первый взнос. Запроси с них отдельный договор на работы по расширению базы, интересует только грубая работа по вырубке породы и подготовке помещений. Чистовую отделку сделаем или своими силами, или попозже отдельно оплатим. Его тоже желательно сразу заключить. Я уверен, они могут сделать эти работы параллельно. По деньгам должно выйти тоже значительно дешевле. Хорошо, сегодня сделаю. Ты говорила, что новости две, вторая какая? Пришел ответ от 4 моих бывших охотников, они согласны переехать к нам на базу. Это 2 семейные пары, у них свои машины и оружие, да и ребята вроде надежные. Поскольку у них свободный контракт, они могут уехать в любое время, когда их приглашать. Просто замечательно, а через сколько закончатся основные работы на базе, чтобы мы могли там жить? Основные работы займут 3-4 дня, еще 3 дня, отделка. Тогда через 4 дня пусть и приезжают. Хорошо, я напишу им. Пойду тогда свяжусь с менеджером и запрошу договор. Сейчас уйду по делам, сегодня, возможно, не вернусь. Как придет договор, пересылай мне, я подтвержу платеж. Хорошо. Куда собрался, не скажешь. Надо сдать кристаллы на реализацию посредникам, потом буду отдыхать. Понятно, удачного отдыха. Многозначительно хмыкнула Кира. Поход к посредникам прошел гладко, кристаллы приняли на реализацию без лишних вопросов, коробки я оставил себе. Поскольку все камни реализовывались тремя лотами, мне выдали три карточки с информацией о принятом товаре. Лоты появятся на аукционе уже сегодня, через трое суток я смогу получить деньги в случае успешной продажи. Пришлось возвращаться в гостиницу и оставлять рюкзак с коробками и уже, потом отправляться в бордель. В заведение со звучащим названием «Гавань наслаждений» я вошел, когда на улице уже полностью стемнело. В прихожей царил полумрак, посреди зала журчал аккуратный фонтанчик с подсветкой, дополняя и без того уютную обстановку. С диванчика, расположенного в дальнем углу, поднялась женщина и направилась ко мне навстречу. «Добрый вечер, я Ила, товарищ, у нас первый раз или вас уже ожидает одна из девушек. У вас первый раз, если вы расскажете, какие у вас порядки, буду очень признателен. Что же, пойдемте, выберите комнату, а по пути я вам расскажу, какие у нас порядки». Мы направились к незаметной арке в самом темном углу, и распорядительница начала свой рассказ. «Для приема клиентов у нас отведен первый, второй и третий этажи, всего 30 комнат. На первом этаже комнаты побольше и оборудованы бассейнами, на втором и третьем бассейнов нет. Чем больше комнату вы выбираете, тем выше итоговая цена. Пойдемте тогда сразу осмотрим свободные комнаты на первом этаже». Прервал я диалог Илы. «Хорошо, тогда следуйте за мной, на первом этаже сейчас свободно всего две комнаты, я вам их покажу». Я последовал за гидом, а она продолжила рассказ. «После выбора комнаты и ее оплаты вам предоставляется доступ к местной сети, в которой вы найдете список доступных на текущий момент девушек. Достаточно сделать выбор через сеть, и понравившиеся дамы придут к вам в номер, чтобы вы вживую могли посмотреть на них и сделать окончательный выбор. Вот, кстати, мы и пришли. Выберите ту, что вам больше понравится». Комнаты на глаз были одинаковые по размерам, отличались только оформлением. Одна была оформлена в виде лесной полянки, у левой стены стояла гигантская кровать, похожая на облачко, посередине бассейн, выполненный в виде родника, из стен выступали натуральные стволы деревьев, а с потолка свисали ветки с листья. Вторая комната по оформлению напоминала земной стиль Прованс. Стены из желтого кирпича, кровать с балдахином, большая ванная на изогнутых ножках стояла рядом с бассейном. Пол выполнен из покрытого лаком дерева, имеющего изумительный рисунок. Перед кроватью пол застелен белым ковром. Обе комнаты мне безумно понравились, но немного подумав, выбрал вторую. За аренду данной комнаты мне пришлось выложить 7000 кредитов. «Отлично, деньги я получила, открываю вам доступ к внутренней сети. Теперь расскажу вам вкратце о правилах. Девушек не обижать, обстановку не портить, записывать и фотографировать девушек запрещено. Если где-то всплывет видео, мы непременно узнаем, кто его сделал. Этот человек, помимо переломов, больше не попадет ни в один бордель. Остальные правила можете почитать в сети. Комната в вашем распоряжении до 12 дня, желаю приятного отдыха». Достав планшет, стал изучать ассортимент. Свободно в данный момент было около 40 прелестниц. Немного поигравшись с фильтром, сузил список до 6. Все девушки были довольно молоды и очень привлекательны. Фигура у всех соответствовала моим представлениям о красоте: узкая талия, высокая полная грудь, стройные ножки. Немного подумав, убрал еще двух девушек из списка, список сократился до 4. Вызвав всех четырех, решил взглянуть на них вблизи. Пока ожидал жриц, включил наполняться ванную, давно хотел полежать отмокнуть, но в гостинице был только душ. Через пару минут пришли выбранные мной девушки, одетые в очень откровенные наряды. Вблизи они были еще прекраснее, я уже задумывался оставить всех, но цена 50 тысяч меня остановила, пришлось делать трудный выбор. Немного помучившись, выбрал синеглазую Ки. Уроженка отдаленной планеты с окраин империи понравилась мне больше всех. Лишние девушки удалились, а я предложил начать наше знакомство с совместной ванной. Глава 16. Демилитаризация наши все. Проснувшись в 9 утра по будильнику, чувствовал себя вполне терпимо, несмотря на то, что поспал я от силы часа два. Ночь прошла превосходно, если не считать, что мне пришлось один раз отвлечься и одобрить первоначальный платеж. Черновые работы по расширению базы обошлись в 800 тысяч, их я тоже сразу оплатил. В остальном посещением я остался доволен, и плата в 18 тысяч не казалась чрезмерной. Надо будет обязательно сводить в подобное заведение Олега, а то обидится еще, что один ходил, размышлял я, пока шел в клинику забирать своего друга. К моему приходу в клинику Олег был еще не готов ее покинуть. По словам персонала, имплант установлен успешно, а сейчас проводится финальное обследование, мне придется подождать около получаса. Делать было нечего, и я решил проверить, были ли за ночь ставки на мои лоты на аукционе. Зайдя на специальный сайт, ввел номер с одной из карточек. Попав на страницу лота, я узнал, что за ночь было сделано 4 ставки, да и стоимость уже приближалась к средней, по прошлым торгам, цене. Учитывая, что до конца торгов еще 2,5 дня, результат более чем хороший. Проверив остальные лоты, убедился, что по ним дела обстоят так же хорошо. За проверкой последнего лота меня застал звонок от капитана. «Привет, Стан, звоню обрадовать, что мои ребята закончили с вашей машиной, можем сегодня пригнать обратно в ваш ангар, когда вам будет удобно. Давайте через 1,5 часа, мы как раз успеем позавтракать». «Хорошо, сейчас своим скажу, чтобы к 10:30 пригнали вашу машинку. Рейтинг я вам подниму, как появится информация о вашем гражданстве. Если после этого надумаете записаться на программу демилитаризация, приходите, подробности по программе я тебе скинул». «Хорошо, как будем готовы, так сразу придем». «Добро, тогда до встречи». Пока моего друга не видать, решил узнать, где же тут можно принять гражданство. Оказалось, совсем недалеко, находилось здание центра приема переселенцев, всего 20 минут пешей ходьбы. В здании располагались посольства Федерации и Империи, а также представительства миграционной службы Содружества. Процедура по информации занимала всего 5 минут. Надо будет первым делом посетить, как выйдем из клиники. Без гражданства нам не записаться на программу демилитаризации, а без нее заработать будет сложнее. Увлекшись поиском, не заметил, как ко мне кто-то подошел. От планшета я оторвался только тогда, когда понял, что света стало значительно меньше. Подняв голову, увидел ухмыляющуюся физиономию Олега. «Ты, я смотрю, все еще не налазился в интернете», — подначил меня друг. «Привет, дружище, и не говори, столько всего интересного. Рассказывай, как прошла процедура, каково оно с компьютером в голове ходить. Рассказывать-то, в общем, нечего. В капсуле ты отключаешься, а приходишь в себя, когда уже все закончилось. Ничего не болит, неприятных ощущений тоже не испытываю, а компьютер пока еще не включился. Доктор обещал, что к вечеру заработает, а нагружать его можно будет только завтра. Ну и славно, данные по обследованию удалили. Себе списал результаты обследования. Да все сделал, не переживай. Себе выбрал, что ставить будешь. Пока нет, позже расскажу. Пошли, у нас дел полно. Сначала гражданство принимать, потом завтракать и в ангар, ждать глайдер с конверсии. Пока дошли до здания центра переселенцев, я успел рассказать все произошедшее за время его отсутствия новости, также просветил по поводу проблем с имплантами для меня. Идею посетить бордель друг встретил высоко поднятыми обеими руками. Процедура принятия гражданства заняла около 10 минут нашего времени и ничем особым нам не запомнилась. Это больше было похоже на заключение договора. Поставив наши электронные подписи в прошении на принятие гражданства, а через пару секунд в наши регистрационные данные добавилась графа, подтверждающая наше подданство, самостоятельно изменить данное поле было нельзя. Пообедать мы решили в кафе по дороге к ангару. До назначенной встречи было чуть менее часа, мы спокойно успевали перекусить. За завтраком решили спланировать наши дальнейшие покупки. Для перевозки крупных грузов нам был необходим колесный транспорт, крупнее, чем оставленный в поселении грузовик. Подходящих вариантов было совсем мало, но прежде чем делать выбор, надо было посоветоваться с капитаном, у него опыта больше, может и с конверсии, что предложит. Заплатив за завтрак 40 кредитов, мы пошли принимать нашу технику. К нашему ангару мы подошли одновременно с подлетевшим глайдером. Распахнув ворота, загнали машину внутрь. Из кабины выскочил уже знакомый мне сержант. «Принимайте аппарат, коды управления и скином я вам скинул. Машинка практически как новая, повезло вам с находкой. Мощность движка мы понизили до той, что положено гражданским моделям, новый искин установлен». Сейчас он в настройках по умолчанию, сами настройте под себя. Инструкцию по настройке он вам сам предложит закачать при вводе кодов. Спасибо, а можно вопрос не для протокола? Спрашивайте, если смогу, отвечу. Мы можем сами снять блокировку, понижающую мощность двигателей. И что нам будет, если это вскроется? Это недолго, если знать как, улыбнулся сержант. Если вас поймают со снятой блокировкой, на первый раз отделаетесь штрафом, а потом может и до снижения рейтинга дойти. Если будете снимать блокировку, делайте так, чтобы штатным тестированием этого выловить было нельзя. Спасибо за информацию. Да ни за что, удачных вам находок. Сержант ушел, а мы пошли настраивать искин в глайдере. Процедура была предельно проста, и уже через 5 минут нашим идентификаторам были присвоены права администраторов и запрещен доступ всем остальным. Дальнейшую настройку Олег собирался провести сам, после изучения необходимых мнемопрограмм, их у нас на внешнем хранилище было множество. Следующим пунктом в нашей программе было посещение капитана Ракса. Начальник службы встретил нас довольной улыбкой. «Привет, бойцы! Ну что, смотрю, гражданство, вы приняли, поднимаю вам рейтинг, как и обещал. Рассказывайте, что решили по поводу записи на программу. Записывайте нас, нам программа подходит», — дружно ответили мы с другом. «Отлично, ловите договор, заверяйте его и отправляйте обратно». «Ага, принял, подпись есть. Ну что же, товарищи добровольцы, есть вопросы по программе? Нас к вам множество вопросов, давайте по порядку. Как сдавать на конверсию военную технику, нам понятно, а как быть, если мы найдем и восстановим гражданскую технику, у которой был или есть реальный владелец? Ваш вопрос понятен, правила по регистрации техники следующие. 1. Если на вас напали, и вы взяли технику в бою, то чтобы признать ваше право на трофей будет достаточно записи с ваших искинов. 2. Если вы нашли разбитую машину, которую бросили, тут сложнее. В любом случае сохраняйте протокол состояния найденной техники и ее координаты, по приезду в город необходимо подать прошение о регистрации в службу гражданского транспорта. Это тут же на этаже, они проверят в базе по номерам агрегатов, и если у техники есть владелец, отправит им запросы. Если владелец не ответил в течение недели или номеров с агрегатов нет в базе, техника регистрируется на вас. Если владелец ответил, будет проведена оценка состояния найденной техники по протоколу искинов. Эту сумму вам придется выплатить собственнику для регистрации транспорта на вас. 3. Спорные моменты разбираются отдельно. С этим вопросом вроде понятно, следующий вопрос по регистрации дронов. В программе сказано, что участникам разрешается зарегистрировать на себя дронов, есть список доступных к регистрации. Например, мы найдем дрона, как нам его зарегистрировать на себя. Список доступных моделей я вам сейчас скину, там же есть цены, по которым мы можем вам их продать. Если коротко, то разрешены все, кроме абордажных, диверсионных, некоторых моделей защитных и медицинских. Если вы вдруг найдете дронов, то смена владельца осуществляется передачей административных кодов. Если дрон выключен или обесточен, существуют два варианта. Один, вариант первый, специальный прибор, который позволяет подключиться через сервисные разъемы и обнулить настройки или прописать новые административные коды. К слову, этот же прибор используется для перенастройки эскинов, пищевых синтезаторов и много чего еще. Минус в том, что с ним надо уметь обращаться, а мнемопрограммы гражданским не продаются. А вот сам прибор покупайте на здоровье. По сути, это планшет с более мощным процессором и дополнительными разъемами, на котором установлено специальное ПО. 2. Вариант второй. Специализированные дроны для взлома. Они относятся к категории диверсионных и вам недоступны. Где бы нам раздобыть такой планшет? Ловите список того, что есть у нас на складе, также могут продаваться в специализированных магазинах. В сети найдете. Обязательно изучим. Вещь в хозяйстве нужная, у нас еще есть вопрос. Много из найденного мы на полухе не увезем, да и опасно на ней соваться в неизвестную местность. В связи с этим у нас возник вопрос по поводу большого вместительного транспорта для перевозки найденного добра. Что вы можете посоветовать? Может, у вас, что есть на продажу из прошедшего конверсию? Так, дайте посмотрим, что вам может подойти. Кажется, было что-то подходящее под ваши задачи. Ага, вот нашел. Машинка называется «Бипут». В военное время использовалась войсками обеспечения для постановки минных заграждений. 2,5-метровые колеса крепятся на 3 двухосных пары. Объема грузового отсека хватит, чтобы вместить штук 12 машин, как ваша малышка. «Бипут» оборудован выдвижным подъемником. В комплекте шло 4 дрона обеспечения рекой 3, а также предусмотрено место на крыше под посадку 3 глайдеров прикрытия. Из всего этого осталась сама машина и один дрон. Произведена конверсия, снято дополнительно бронирование, уже 30 лет на консервации и никому не нужна. Ценник на нее, правда, не маленький, 1450 тысяч кредитов, но вам она идеально подходит. Посадка для глайдеров легко переделается под вашу модель, 3, правда, не влезет, но 2 сядут свободно. Кидаю вам подробную информацию по машине, лучше вряд ли найдете. Предложение интересное, а что может дрон рекой 3? Он предназначен для нахождения, постановки и обезвреживания мин, а также для постройки фортификационных укреплений. Какой полезный малыш, а отдельно его вы не продаете? Нет, он только в комплекте с машиной идет, а подобных больше в продаже нет. Давайте тогда мы подумаем, если все действительно, как вы говорили, и у нас хватит финансов, то обязательно к вам придем. Вы нам в прошлый раз говорили, что после повышения рейтинга, есть возможность получить полетные карты, напомнил Олег. Да, контакт я вам сейчас скину, но не рассчитывайте получить много. Сколько это стоит? Не знаю, торговаться вам придется самим. Нам пришел контакт старшего лейтенанта Лин Вая, работавшего в службе наземной авиации. В данную службу входило также управление картографией, поэтому у него наверняка есть доступ к последним картам. Здание службы находилось рядом с космопортом, поэтому ехать надо было через полгорода. Спасибо и на этом, сейчас и навестим вашего знакомого. Срочных дел у нас пока все равно нет. Попрощавшись с капитаном, вызвали такси, ждать пришлось недолго, уже через пару минут мы ехали, комфортно устроившись на заднем сидении. Я листал список с доступными моделями планшетов для перепрограммирования дронов. Одна модель очень напоминала найденную нами в глайдере, о чем я и сказал Олегу. Смотри, вот эта модель. Если закрыть крышкой боковые разъемы, очень похоже на разбитый планшет, найденный в глайдере. Жалко, мы его в поселке оставили. Очень может быть, что это он и есть. Модель-то не новая, вполне могла во время войны использоваться. Надо бы его запустить и посмотреть, что там из софта есть. Надо будет обязательно съездить за ним, заодно телефоны наши заберем, может хоть музыку получится списать. К аборигенам смотаемся обязательно, у нас порядочно там добра осталось, разведдроны одни кое-чего стоят. Пока мы болтали, такси успело подъехать к месту назначения. Оплатив 30 кредитов, мы пошли искать Старлея. Здание космопорта занимало приличную территорию, самостоятельно найти тут человека было бы весьма непросто. Хорошо, что в контакте был указан этаж и номер комнаты, и то пришлось спрашивать, как туда лучше пройти. Постучавшись в дверь и дождавшись приглашения, мы вошли в кабинет. «Добрый день, товарищи, чем обязан?» «Добрый день, нас к вам направил капитан Рокс, сказал, что вы можете помочь с получением полетных карт». «Да, он только недавно связывался и предупреждал о вашем скором приходе. Ситуация по картам следующая. Полный доступ к полетным картам имеют только военные. Для охотников с положительным рейтингом безопасности возможно получение карт только определенной территории. Какая часть карты планеты вам нужна?» «Нам нужна полетная карта от Бартона на восток где-то на 2000 километров. Обязательно с охватом озера. Так дайте посмотрю». «Ага, тут все достаточно просто. Карта вам обойдется в 270 тысяч. От себя могу дать бесплатный совет. Летать без опаски можно над водой, степью и равнинами. Над лесами и вблизи гор лучше не летать. Так получается, что большая часть нужной нам карты безопасна для полетов. Почему такой ценник? Именно поэтому цена такая дешевая. За воздух мы денег не берем. Цена складывается из размера территорий, запрещенных к полетам». «Хорошо, а что по поводу бартера? Решил я уточнить, вдруг удастся продать им карту территории, где мы беспилотник нашли, там мы неплохой участок исследовали. Что вы можете предложить?» «Нас есть очень подробная карта одного участка леса, немного меньше квадратного километра». «Хаем, подробные карты нам интересны, я правильно понял, что информация собрана при помощи вашего браслета?» И он указал на мой наручный искин. «Да, верно. Тогда обозначьте на карте участок исследованной вами территории, если его нет у нас в базе, назову вам стоимость информации». Скинув ему запрошенные данные, стали ждать его ответа. «Этой территории нет в нашей базе, информация оценена в 160 тысяч кредитов. Это другое дело, 110 тысяч мы доплатим». «Хорошо, тогда вот вам договор на продажу картографической информации, заверяйте и передавайте мне вместе с картой территории и доплатой». «Так получил, отлично. Принимайте карту полетов запрошенной территории. Немного поясню про цветовую окраску. Красным помечена территория, где летающая техника падала по непонятным причинам. Серым, что туда никто не совался еще, но лучше не рисковать, есть шанс упасть. Зеленым помечена территория, безопасная для полетов. Все это в отдельных слоях, так что можете включать или отключать по необходимости». Бегло просмотрев карту на планшете, убедились, что район, где мы нашли глайдер, закрашен красным цветом. «Скажите, если есть информация о зонах, где летать запрещено, может, есть данные о местах падения техники, которую не забрали, и мы могли бы посетить?» Закинул удочку я. «Такая информация есть, но передавать ее можно гражданам с рейтингом не ниже 0,5, расстроил нас лейтенант. «Жаль, ну значит, будем увеличивать рейтинг. До встречи», попрощались мы. «Если еще будут еще карты на продажу, с удовольствием купим. Чтобы не тратить время, можете связываться со мной через сеть. Личное присутствие в офисе не обязательно. Будем иметь в виду. До свидания». Попрощавшись, вызвали такси и направились к скучающей в одиночестве реке. Пока нас везли, мы более подробно изучали карту полетов. К нашей радости территория, где будет наша база, располагалась в зеленой зоне. Практически вся территория леса была покрашена, либо в красный цвет, либо в серый. Территория поселения аборигенов тоже была серой. В некоторых местах горный массив тоже имел красный окрас. «Стас, мы, по-моему, тормозим, ведь нам не обязательно покупать у них координаты падения объектов, достаточно исследовать красные зоны подробнее на колесном транспорте или при помощи дронов», вдруг выдал Олег. «Плюс аборигены нам покажут координаты, если что-то найдут. Надо с ними как-то связь наладить, постоянно ездить устанешь. Действительно тормозим. Мне в голову такая идея даже не пришла. По поводу связи с аборигенами я думал, надо заказать для них небольшой передвижной генератор, морозильник и средства связи. Если все это будет совмещено в одном прицепе, будет просто идеально. Если по деньгам совсем в обрез будет, можно будет купить только устройство связи и запитать временно от нашего грузовичка или солнечных батарей. Комплект солнечных батарей надо, кстати, тоже им прикупить. Наше обсуждение необходимых покупок пришлось прервать. Товарищ, мы уже приехали, расплатившись, пошли в номер. Привет, пропащие, поприветствовала нас Рика. Радует, что за нас еще не успели забыть. Расскажи лучше, бездельница, чем занималась, пока нас не было. Кто из нас бездельник, большой вопрос. С утра связывалась со строителями, убедилась, что они выехали на базу, вечером должны отчет прислать о состоянии дел. Потом составляла список необходимых покупок, патроны, оружие, запчасти, немного продуктов на первое время, специи, прочие бытовые мелочи. Сам вот садись и попробуй все спланировать и ничего не забыть, сделала вид, что обиделась девушка. Не обижайся, это у Стана чувство юмора такое, успокоил ее Олег. Мы тебя ценим и верим, что ты справишься и ничего не забудешь. Мы тоже не бездельничали. Чем ты занимался, не знаю, а вот каким местом работал Стан, догадываюсь, съязвила Рика. Тему отдыха оставим, Рика, если хочешь, мы сегодня вечером тоже отдыхать пойдем, можем тебя с собой взять, внес я предложение. Спасибо, я лучше в мягкой чистой постели высплюсь. Я все забывала спросить, вы на какой машине приехали? Я много чего по мелочи собираюсь закупать сегодня, не все же в гостиницу нести, лучше сразу в машину загрузить. Да, мы тоже этот момент упустили. Давайте тогда совместно закупаться. Я сейчас создам на нашем хранилище отдельный каталог и предоставлю тебе доступ. Выгружай туда список планируемых покупок, мы впишем туда нужное нам, закажем все это и вместе сходим к ангару. Агиль зарегистрирует тебя в Искине и предоставит доступ к грузовому отсеку. Зачем вам в машине Искин? Нас не машина, у нас глайдер, машину мы пока только выбираем. Вы не боитесь на нем летать? Сначала мы не знали, что надо бояться, а сейчас у нас карта есть, где летать можно. В районе нашей базы летать безопасно. Доступ я тебе к папке уже дал. Да, зашла, список покупок скинула. Кстати, по поводу машины, на, чем ты собираешься ездить на охоту? Будешь себе машину покупать? Спросил Олег. От этого вопроса Рика смутилась и, посмотрев на Стаса, ответила: «Хотела к вам в команду попроситься, но если к вам нельзя, тогда буду машину себе подбирать. Прямо скажем, неожиданное предложение. Дай нам денек подумать, машину все равно подбирай, если мы решим тебя взять в команду, машина останется как запасная. Хорошо, тогда пойду смотреть, что есть на продажу. Вы тоже со списком не затягивайте». Через час нужно отправить заказ, чтобы до завтра все успели нам доставить. Мы с Олегом дружно приступили к наполнению списка. Для начала добавили в список предметы первой необходимости для дружественного нам племени. В список попали складные лопаты, тяпки, простые охотничьи ножи, пилы, топоры, рубанки, стамески, молотки. Отдельным пунктом добавил профессиональный набор для выделки кожи, его собирался вручить мастеру-кожевнику вместе с парой банок буинза состава для обработки кож. Пока я набивал список инструментом для аборигенов, Олег внес в него необходимое оборудование, а также запчасти для ремонта машин. Самыми дорогими покупками были стенд для тестирования и ремонта электронных компонентов, подъемная рама, а также малый ремонтный дрон. Помимо этого в списке присутствовали плазменные резаки, дрели, шлифовальное оборудование, пульверизаторы, банки с краской, 3 комплекта зарядок от солнечных батарей. Не забыл он добавить и запчасти для уже имеющейся в поселке техники. Колес нужного радиуса было даже с запасом. Нашелся и переносной генератор, а также прицеп с морозилкой, по смешной цене в 50 тысяч. Пока мы наполняли список, Рика определилась с машиной и также внесла ее в список. Ей приглянулась неплохая, ранее военная модель Гири 3 фирмы Рейнинг, адаптированная под охотников и оборудованная 20-кубовой морозилкой. Машина была проста до безобразия и надежна как танк. 10-метровая рама, на которой крепился монолитный кузов, 6 колес, полный привод, неприхотливый плазмогенераторный двигатель, небольшая кабина и душевой отсек. Все предельно просто в обслуживании и функционально. В общей сложности наш совместный список покупок уже тянул на 2900 тысяч. Все покупки однозначно не влезут даже в две машины. Варианта было всего два: либо заказывать доставку на базу, либо брать предложенный Роксом корабль пустыни, только выбить с него под это дело каких-нибудь бонусов. Пока мы прикидывали, какие бонусы можно выбить из капитана, к нам ворвалась Рика. Размер ее глаз явно указывал на сильное удивление. «Вы не хотите рассказать, нафига вам такое количество сельскохозяйственного инвентаря и прочий инструмент? От компаньонов не должно быть секретов». «Ну, это не то, чтобы секрет, просто просвещать тебя до выезда на базу нам бы не хотелось». Переглянувшись с другом, ответил я: «Считай, что указанное в списке – это необходимый минимум, который нам жизненно необходим. Допустим, а перевозить заказанное, вы как собираетесь? В ваш глайдер все точно не войдет. Мы сейчас думаем над решением, дай нам еще 30 минут, мы тебе скажем, когда найдем устраивающее нас решение. Ладно, пойду, присмотрю себе дополнительную голопрограмму для изучения. Не трать деньги, посмотри в нашем списке баз. Я дал тебе доступ на чтение с хранилища. Откуда у вас такое количество, спрашивать не буду. Может, посоветуете, что может быть вам полезно? Что у тебя уже изучено? Меня стандартный набор для местного охотника. Флора и фауна планеты Зимала. Местный язык. Стрелковое оружие. Вождение. Разделка туши и заготовка шкур. Из дополнительного, изученного до прибытия сюда. Управление. Торговля. Нам бы пригодились навыки таксидермиста, также тебе не помешает стрелковое оружие поднять хотя бы во второй ранг и изучить выживание в экстремальных условиях. Начну, пожалуй, со стрелкового оружия, вызывайте через сеть как закончите. Изучив все каталоги доступного нам к продаже оборудования и техники, прошедшей конверсию, пришли к выводу, что нам бы пригодилось вооружение для глайдера, оно было относительно недорогим. В каталогах нам приглянулись 4 различных комплекта, осталось выяснить, чем согласится расстаться капитан.